«Мочите козла, сука!» Раздались крики в спину Джина. Воронов же, нагнав Верзилу, который тащил Миру, сходу врезал ему под колено. Бугай начал заваливаться вперед, а Джин схватил Миру. Из автобуса, что стоял в 5 метрах на огороженной территории, выскочил высокий парень с волчьими ушами и хвостом, преграждая выход из строительной подворотни. Воронов только и успел, что положить на черные мешки с мусором Миру, как в его лицо влетел стремительный кулак. Скулу Джина обожгло болью, и он отшатнулся на метр в сторону от силы удара, а в него уже влетела нога. Парня быстро обступали отморозки, что били личной бандой младшего Капенди. Трас взял на это дело только самых верных своих приспешников. Джин, упав от удара, перекувыркнулся через голову и тут же вскочил на ноги. Отморозки же брали в руки трубы и доски, что валялись здесь повсеместно. «И кто тут у нас?» — стоял Трас, держа руки в карманах, ехидно улыбаясь. «Дай угадаю, хахаль этой сучки, никто и шлючки ты яйца подкатил, сука, пида тебе». Воронов ничего не ответил на слова мулата с голубыми глазами, резко уклоняясь от удара доской. Деревяшка просвистела над головой, а нога Джина влетела в голень бьющего, и сразу же удар кулаком в челюсть. Отморозок грохнулся на асфальт, а на Воронова кинулась одновременно вся оставшаяся свора. Труба просвистела в паре сантиметров от лица Джина. В плечо сразу же прилетела доска, откидывая парня в стену. Боль в плече обожгла разум. Джин опять увернулся, и металлическая труба со звоном ударилась об камень. Парень же с ноги врезал мулату и, уйдя под пролетающей над головой доской, налетел на другого отморозка. Серия мощных ударов локтями вышибли зубы и свернули нос врагу. Об спину же Воронова ударилась доска. Джин полетел вперед, падая на землю, но в последний момент ушел в кувырок и, выйдя из него, пнул по яйцам замахивающегося трубой парня волка. Стон боли вырвался у черноволосого отморозка, который стал оседать на землю. Джин снова кувыркнулся, уходя от ударов трубами и ногами. Вскочив на ноги, Воронов блокировал удар и врезал коленом в пах мулату, после чего сразу же добил его коленом в лицо. Полетели зубы и кровь, а Джина снес в сторону удар доской, что разлетелось на 2 части от столкновения с плечом парня. Получил уёбк. Кинул вдогонку обломок доски коренастый мулат. Пист. Договорить он не успел. Воронов вопреки логике влетел в отморозка и ударил его с 2 ладоней. Мулата снесло в стену, а Джин блокировал удар ногой следующего нападавшего и тут же получил по голове доской. В голове Воронова помутнело, и он влетел в отморозка, который секунду назад пытался его пнуть. Джина сразу же швырнули на землю. По ногам тут же ударили обрубки стальных труд. Крик боли вырвался изо рта Джина, которого начинали забивать ногами и подручными средствами. «Смотри, сука!» — схватил Трас за волосы Миру. «Это все твоя вина, смотри!» — отвесил он девушке пощечину, приводя ее в чувство. Джин сорвался стон отчаяния с губ Миры, приходящей в себя. Блондинка дернулась, но Трас сильнее вздернул ее волосы, приподнимая вверх. «Куда, будь?» — оскалился голубоглазый мулат. Мира от рывка за волосы закричала, хватаясь еще плохо слушавшимися руками за руку Тарса, что сжимало ее волосы. Удары сыпались со всех сторон на Джина, что как мог сейчас защищался руками и ногами. В голове был звонный туман. Парень уже мало что понимал, действия больше на рефлексах. Но тихий крик, что ворвался в его мутнеющее сознание, сотряс его до глубины души. Этот женский крик разметал в клочья гаснущее сознание. «Мира!» — заорал мысленно Воронов, а из его рта вырвался только яростный рык. Очередной удар в лицо с ноги. Но Джин не подставил руку под удар, а приняв его, схватил с земли толстую щепку. В скулу влетел носок кроссовки. От силы удара Воронова развернуло на другой бок, а по спине сразу же ударила доска. И в этот же миг Воронов со всей силы воткнул деревяшку в кроссовок стоящего перед ним отморозка. «А-а, бля!» — взвыл парень, падая на жопу и хватаясь за проткнутую ступню. «Сука!» — взревел волк, замахиваясь широкой доской. Джин, кувыркнувшись, подсек ему ногу и запрыгнул на грохнувшегося брюнета с волчьими ушами, обрушивая на его рожу обломок кирпича. По спине сразу же пришелся удар трубой. Хрустнули ребра, но Джин, поворачиваясь в падении, кинул в отморозка камнем. Тот отпрыгнул, назад уклоняясь от кирпича. Воронов вырвал из рук волка доску и, вскочив на ноги, снес на землю ударом по лицу доской замешкавшегося мулата. Тот рухнул как подкошенный. По лицу и затылку Воронова текла горячая густая кровь, застилая взор, но он, не обращая внимания на это, кинул доску в темнокожего отморозка. Тот в свою очередь отбил ее как в бейсболе трубой и сразу же был сметен Вороновым к стене. Стоило мулату удариться об стену, как в его рожу влетел окровавленный лоб Воронова. От удара хрустнула переносица, а затылок рассекся от удара об стену. Но это было еще не все. Хоть Джин еле стоял на ногах, и его плохо слушалось тело, он из последних сил начал наносить удар за ударом локтем, сворачивая челюсть врагу. «Эй, сучера!» — раздался сбоку рык. «Сюда смотри!» Воронов резко развернулся, отпуская бессознательное тело отморозка, залитое кровью. Перед ним предстал голубоглазый мулат, державший за волосы Миру, которая только из-за хватки за волосы не падала на колени. Рывок, и Мира подлетела вверх, а Тарс отвесил ей пощечину, разбивая губы в кровь. Младший сын рода Капенди в этот момент отпустил волосы девушки, и она после сильной оплеухи упала на землю. «Сначала я убью тебя на ее глазах», — Тарс показал Джину нож, «а потом разорву все дырки этой суки, прежде чем убить. Жаль, что ты этого не увидишь», — рванул мулат на Воронова в ударе ножом. Глава 11. Дрон завис в небе, снимая уличную драку, передавая все на два экрана. Катрина Уилсон, стоя в коридоре, ведущем в туалетные комнаты, наблюдала просто ужасающую картину бойни. В ухо женщины был вставлен незаметный наушник связи с Негой. «Ты смогла распознать хоть кого-то?» Не отрываясь от экрана телефона, произнесла зеленоволосая женщина. «Они все в кепках и капюшонах, да и расстояние большое. Это же старый дрон, новый еще не привезли», — ответил слегка обиженно женский голос в динамике. «Может вызвать полицию, скорую?» Глаза Катрины слегка расширились, когда белокурого парня свалили с ног и начали взбивать со всех сторон, надевая подняться. «С Кариной связалась?» — нервно закусила губу Уилсон. «Да, она уже едет. А полиция?» — сразу же переспросила Нега. Катрина Уилсон заколебалась с ответом, и в этот момент на экране телефона началось твориться сущее безумие. Объект стал минусовать отморозков одного за другим, бьющих его трубами и палками. «Сообщай, но через одну минуту. Как Карина будет на месте, сообщи, я выйду». На экране телефона меж тем все продолжалась трансляция жуткой бойни. Конечно, это и так не было простой дракой, но что сейчас происходило в переулке, уже выходило за все рамки. И при всем при этом Катрина нервно улыбнулась, смотря на беловолосого парня. Она не ошиблась в нем. Он действительно обладал силой бойца, что сейчас и демонстрировал, уничтожая врагов, не избивая, а именно уничтожая. Парень идеально подходил для задуманных ей дел. Тарс молниеносно сблизился с Джином. Росчерк ножа легонько зацепил отпрыгнувшего и чуть не упавшего при этом Воронова. На предплечье через рубашку стало проступать красное пятно и быстро распространяться по ткани. Очередной выпад Джин смог блокировать, но при этом получил пинок в живот и отлетел назад. Тело плохо слушалось Воронова. Ноги еле держали, а руки с трудом поднимались. Каждый вдох вызывал боль из-за сломанных ребер. К горлу же то и дело подступали рвотные позывы. Причинами тому была разбитая голова и сотрясение мозга. Младший сын семьи Капенди понимал плачевное состояние беловолосого парня. После стольких ударов стоять было бы нереально, а этот урод еще прыгал. Но даже так, он не мог должным образом сопротивляться Тарсу. Мира, приходя в себя после оглушающей оплеухи, подползла к валяющемуся в крови парню в синей кофте и дрожащими руками стала искать по карманам телефон. Смартфон нашелся быстро, в правом кармане штанов. Эльфийка, схватив правую руку отморозка, разблокировала его пальцем телефон и на память стала набирать телефон сестры. Про полицию в этот момент блондинка даже не подумала. Да и какая полиция, ведь это спишут на разборке семей. Очередной выпад Тарса, и бедро парня окрасилось новой раной. «Ну что, сучонш, страшно подыхать», — оскалился белоснежной улыбкой мулат с голубыми глазами. Кровь стекала по ноге и руке Джина, что стоял напротив младшего Капенди. Он еле поднимал руки в боевую стойку. Воронов не испытывал страха. Он нашел причину смерти Миры, и она сейчас стояла с ножом напротив него, готовясь к новому удару. Джин уже давно все для себя решил, незримо чувствуя костлявую подругу за своей спиной. Мира будет жить, даже если он умрет. Только это и держало парня на ногах. Выиграть Воронов не надеялся. Тело все больше отказывалось подчиняться, а перед ним свежий и полный сил враг с оружием, да в придачу, за которым он не поспевал со своей скоростью. Усмешка появилась на залитом кровью лице Джина, и он шагнул на Тарса. «Это ты мне ответь, Ганден», — харкнул Воронов кровью в мулата. «Сдохни, сука», — взбесился Тарс и рванул в атаку. Младший Капенди ударил прямым ударом в живот, уже прикидывая, что этот сученыш либо попытается защититься, либо отпрыгнет назад, тут-то он его и подловит. Тарс даже подумал, что можно использовать огненный кулак, ослепив первичной вспышкой, и спалить плоть, схватив его, прежде чем прирезать. Но джин не отпрыгнул назад и даже не защитился. Нож беспрепятственно вошел в живот Воронова. Мира в это время в спешке пробормотала своей сестре свое приблизительное местоположение и, что ее похитил Тарс. «Нет!» – заорала во все горло Мира, в момент, когда нож вонзился в живот ее парня. «Нет!» – «Мира!» – раздался крик из динамика буровой. «Мира, ответь!» Но Мира кричал в истерике, пытаясь встать на ноги и кинуться на Мулата, что проткнул ножом ее любимого. Вот и все, сука. Тарс триумфально оскалился в лицо джина, все держа в его животе нож. Да, мразь. Воронов схватил за свободную от ножа руку Тарса. Вот и все. Практически без замаха рука джина ударила ребром левой ладони по шее Мулата, вложив в этот удар оставшиеся силы, чувствуя, как переламываются шейные позвонки. Младший сын Капенди не успел отпустить рукоять ножа, а вторая рука была схвачена Вороновым. Мулат рухнул перед истекающим кровью парнем, вырывая из живота так и не отпустивший нож. В стороне пришедший в себя отморозок от увиденного, с четверенек рванул прочь. Джин кашлянул, и по его губам потекла кровь. Ноги подкосились, и он упал на колени перед валяющимся Тарсом. Умирать Воронову было не страшно. Больно, но не страшно. Он справился. Он защитил ту, что полюбил. А цена не важна. Главное, он смог. Перед парнем появилось табло системы. Героиня 1. Мира Халм. Задание выполнено. Исключение героиня 1. Мира Халм из списка. Табло исчезло само, а перед сидящим и неспособным пошевелиться Вороновым, упала на колени Мира, хватая его за плечи. Джин. Джин. Не умирай, Джин. Не вздумай умирать. Слезы застилали глаза Миры, что сжимало окровавленную рубашку парня. Прошу. Прошу тебя, Джин. Не умирай. Рыдала в голос блондинка, уткнувшись в грудь парня. «Получилось», — прохрипел Воронов, пытаясь пошевелить рукой. «Ты будешь жить, Джин, молчи, только не умирай». Подняла Мира голову на парня, но его ладонь легла на ее затылок и опять прижала к груди. «Я сдержал слово», — булькающе протянул Воронов. «Я с тобой пока не умру». Мира вздрогнула, а рука Джина бессильно скользнула вниз по затылку девушки. Воронов завалился назад и упал на спину. По строительной подворотне раздался истошный вопль Миры, что припало к груди лежащего беловолосого парня. Где-то вдали стали доноситься звуки сирен, а Миру, что уткнулась лицом в грудь своего любимого, осветли фары машины. Послышался звук открывающейся двери. «Отцепись, красотка!» Стала оттаскивать Миру, женщина в белом халате, с кошачьими ушками на голове. «Слезами парня не вылечить!» «Да отпусти ты его!» — прикрикнула Карина, и рывком откинула блондинку в сторону. Мири повалилась на землю, и хотела было броситься опять к телу джина, но ее схватили за плечи. «Успокойся и не мешай», — властные слова ударили по ушам эльфийки. «Ему оказывают помощь». Мира задрала голову вверх и увидела перед собой женщину с зелеными волосами, которая крепко сжимала ее плечо. Взгляд эльфийки, полный слез, устремился на парня, где над ним склонилась практически русая блондинка в белом медицинском халате, чьи волосы были заделаны в тугой высокий хвост. Она водила чуть светящимися руками по телу парня. «А живое место у него вообще есть?» Не оборачиваясь, произнесла Карина, пытаясь остановить кровотечение, которое прекращало течь из ножевой раны. «Его срочно надо доставить в больницу. Моих сил на все не хватит. Грузите». К лежащему джину и встающий в полный рост врачу подбежали два санитара с носилками. Они ловко и бережно подняли парня и уложили на носилки, и сразу потащили в заехавшую в подворотню машину скорой помощи. «Я поехала», — повернулась Карина на женщин, вытирая окровавленные ладони об подол расстегнутого белого халата. «Позвоню позже», — обратилась молодая женщина-кошка к Катрине. «Жду звонка», — деловым тоном произнесла Уилсон. Карина Бьянки развернулась и быстро пошла к машине, а через пару секунд закрывала боковую, отъезжающую в сторону дверь. Скорая помощь начала сдавать задом, на появившиеся у въезда машины полиции заблокировали выезд. Водитель скорой помощи притормозил, и к нему подбежал полицейский. Быстрый обмен фразами, и скорая помощь вырулила из подворотни, пропущенная полицией. С другой стороны подворотни подъехали несколько черных джипов. Машин стали выбегать мужики в военной форме без опознавательных знаков, спеша в проход между домами. Из одного из джипов вылезла высокая молодая женщина с острыми ушами, что практически в точности выглядело, как Мира. Это была Мира Бурова. Мира, увидев быстро идущую у ним женщину в спортивном комбинезоне, вскочила на ноги и побежала к сестре. К полицейским же подошел высокий мужчина в строгом деловом костюме и начал что-то говорить им, указывая на валяющиеся тела отморозков. Карина под звук сирены скорой помощи, что везла их в больницу, схватилась за рубашку парня и рывком разорвала ее, обнажая окровавленный торс. Пуговицы полетели на пол, не выдержав такого напора кошки. В этот же момент парень приоткрыл глаза и, схватив женщину за отворот халата, попытался встать с кушетки. «Мира!» – прохрипел он, находясь словно в беспамятстве. «Успокойся, котик!» – Карина уперлась ему руками в грудь, не давая подняться. «Хочешь, я буду Мирой. Кем хочешь, для тебя буду, только не двигайся, а то рана откроется опять. Я только кровь остановила, Мира!» – прохрипел опять белокурый парень, прекращая дергаться. «Да, дорогуша!» – Карина отцепила руку парня от своего халата. «Какой ты у меня послушный мальчик, я бы тебя поцеловала, но красное я не пью, предпочитаю белое полусладкое». Рука Карины скользнула в кейс и достала подготовленный шприц. Игла быстро вошла в тело парня, вводя препарат. Джин же в беспамятстве от укола, схватил каким-то образом кошачий хвостик и слегка сжал его. И краткое, округлила глаза темноволосая практически русая блондинка. «А ты шалун, на первом свидании сразу хвост трогать». Юка Тахана сидела на заднем сидении машины, толкаясь в пробке по пути в ресторан. Женщина думала, показалось ли ей или это и вправду был джин. Все же кепка скрывала часть лица. Но разве это был не он? Взгляд, это же был его взгляд. Юка слегка прикусила внутреннюю часть губы. Он или не он? А если он, то куда он так спешил, что бросился на капот машины? «Юка, ты чего какая?» — заметил стрик изменяющееся настроение своей внучки. «Да ничего, дедушка. Просто по работе задумалась», — слегка улыбнулась Тахана, хотя на душе почему-то становилось тревожно и холодно. «Опять ты про свою работу», — проскрипел глава клана Тахан. «Я уже жалею, что разрешил тебе своеволие, дедушка». Юка по-детски надула губки и свела брови. Старый лис дрогнул перед такой мордашкой и улыбнулся. Глава клана Якудза был суровым в ведении дел семьи и слыл упрямым и даже жестоким. Но рядом с Юкой он был совершенно другим. Может, поэтому он и дал ей волю, выпустив из клана. «Что, дедушка, тебя с таким трудом вытащил провести со мной время, а ты опять про работу. А я, между прочим, тоже занятый. Смотри у меня, Юка, осерчаю, и вернешься в клан ко мне под бок, или замуж выдам». «Дедуль», — наигранно нахмурила брови Юка, — «ты опять за старое. Только попробую я, опять отправишь ухажера в больницу», — хмыкнул дед. «Это было-то всего один раз», — Юка чуть слышно фыркнула. «Я не виновата, что он жадный до власти похотливый слабак, но было же, а мне потом с Ярцинем пришлось объясняться, между прочим. Ох, и кого тебе только надо, ты, что на меня все еще злишься из-за этого». Юка, словно ребенок, придвинулась к деду, взяв его за руку. «И не строй из себя мне здесь, думаешь, я не знаю, какая ты властная особа». «Нет», — расплылся в умиротворенной улыбке старик Тмира, — «но если будешь избегать встреч, то буду вся в тебя». Чуть отстранилась Юка, закинув ногу на ногу. Машина остановилась чуть резче, чем обычно. «Да когда уже эта пробка кончится?» — ворчливо проскрипел дед. Навстречу потоку машин под звук сирен проехала скорая помощь, а следом, чуть отставая, несколько полицейских машин. От звуков сирен в груди Юки что-то ёкнуло, и она припала к окну, смотря, как одна за другой проносятся мимо полицейские экипажи. Через пару секунд машина снова начала движение, а Юка все смотрела в окно, думая, могли ли быть связаны в одно джинны полицейские и скорые машины. Такси остановилось у магазина. Таня вышла из авто и быстро пошла внутрь. Тарс попросил купить шампанского и обещался заехать к ней после полуночи. В магазине девушка потратила всего с 10 минут. Она купила несколько бутылок шампанского и, выйдя на улицу, пошла к съемной квартире. Таня снимала жилье в старом жилом микрорайоне, где было полно улочек и подворотен. Хотя большая часть Сеула была такой, только центр города и новые микрорайоны уже были с широкими дорогами и тротуарами. А здесь недвижимость стоила в разы дешевле, и Таня могла позволить себе не студию, а целую квартиру. Завернув в узкий переулок, где с трудом могли разъехаться две машины, и то не на всей протяженности, Таня начала подъем вверх. Все-таки весь Сеул отчасти напоминал холмистую местность, и надо было идти, то вверх, то вниз. Идя под светом фонари, Таня опять вспомнила того бешеного парня. Ей снова стало страшно. Тарс обещал, что ее ничего не коснется, и он вознаградит ее, приехав к ней ночью. Про Миру девушка-кошка старалась не думать, хоть и осознавала, что помогла похитить ее. Теперь она еще больше сблизилась с Тарсом, доказав Ифриту свою преданность и любовь. Идя вдоль заборов, Танию внезапно схватили за плечи и, закрыв рот, потащили в темный переулок. Все произошло так внезапно, что она даже не выпустила пакета из рук. Пара мгновений, и она прижата к стене. Напротив девушки стояли два мулата в кепках и медицинских масках. «Хороша сучка», — произнес кореглазый. «Может, сначала трахнем? Хотелось бы, но нет», — сказал с расстройством в голосе зеленоглазый парень. «Все должно быть, как босс сказал. Он же нам башку открутит за такое». Таня в испуге дернулась и укусила ладонь, что зажимало ей рот. «Ай, бя!» — отдернул укушенную руку кореглазый. «Сука, отпустите меня, мой парень Тарс Капенди», — затараторила Таня. «Банда черного песка, он вас убьет, если вы меня тронете. Отпусть». Рука зеленоглазого ифрита бесцеремонно прервала речь кошки, вмяв ее затылок в стену, закрывая рот. «Знаем, конечно, он нас и прислал тебя грохнуть, шалава. Вот тебе прощальный привет от Тарса». Ухмыльнулся под маской отморозок и вогнал в живот девушки нож и сразу выдернул, чтобы ударить им еще и еще раз. Хриплый крик девушки утонул под ладонью зеленоглазого убийцы, и она, разжав руки, стала съезжать по стене. «Хватай сумочку и потроши ее, забираем кошелек», — отдавал указание зеленоглазый мулат своему подельнику. «Все должно выглядеть, как подобие разбойного ограбления, да помню я». Кореглазый отморозок содрал сумочку с плеча завалившейся на бок и умирающей девушки, и начал ее вытрясать содержимое на землю. Таня умирала, смотря, как два отморозка, схватив кошелек, быстро убегали прочь. Ее было очень больно, но слезы текли не только из-за ножевых ранений. Она перед смертью познала всю боль предательств и осознание того, что ее просто использовали все это время. По телу девушки пронеслась предсмертная судорога, и ее глаза остекленели. Чуть в стороне выкатившаяся из пакета бутылка шампанского хлопнула пробкой. На землю полился пенный алкоголь, смешиваясь с расползающейся лужей крови. Глава 12. Джин открыл глаза и увидел перед глазами белый потолок. Повернув голову направо, он увидел большое окно, наполовину завешенное сверху жалюзи. Поворот головы направо, и парень увидел прикроватную тумбочку, кучу медицинских приборов и даже небольшой шкаф. «Больничка?» — попытался подняться Воронов в сидячее положение. «Ох, бя!» — застонал он от боли во всем теле, стоило только привстать. Рухнув опять на подушку, Джин со стонущими нотками в голосе засмеялся над своим состоянием. Как понял Воронов, за окном был день, что уже готовился перейти в вечер. «Интересно, сегодня четверг?» — смотрел он в окно и придурковато улыбался. Воронов не рассчитывал выжить в той бойне, но видно, Костлявой понравилось его выступление, и она решила еще понаблюдать за ним, оставив в живых. Поэтому Джин просто улыбался, получая неизгладимое удовольствие от жизни. Ему больно, он не может встать и вздохнуть полной грудью. Но как же ему чертовски хорошо и легко в эти минуты. Воронов сейчас чувствовал себя живее всех живых и наслаждался каждой секундой жизни. «Что, значит, покоптим еще небо, милашка костлявая?» — расплылся Джин в умиротворенной улыбке. «Еще бы попить, и вообще красота». Вторая попытка сесть увенчалась успехом под тихое кряхтение Джина. Правда, пока он поднимался, от него отвалились какие-то провода, что не совсем понравилось медицинским приборам. Аппаратура, стоявшая рядом с кроватью, недовольно запищала и умолкла. Уже сидя на кровати, Джин вспомнил про системное уведомление, что явило себя после его атаки камикадзе. Призвав табло, Воронов уставился на экран и не нашел там карточку Миры. В списке покорения была только героиня номер 2, Юка Тахана. И, слегка завис парень, таращись в экран системы. «Что это значит?» «Это значит, что ты в больнице», — послышался женский голос. Воронов повернул голову влево и увидел врача. Это была молодая женщина с темными блондинистыми волосами и кошачьими ушками. Видок у нее был так себе. Усталый вид, впалые щеки, огромные темные круги под глазами, сами же глаза были красные от полопавшихся капилляров. «Хорошо выглядите», — сморозил Джин первое, что пришло в голову. Врач на секунду зависла, хлопая пушистыми ресницами. «Правда, что ли?» — с нескрываемым сарказмом протянула Карина. «Думаешь, я в зеркало себя не видела? Ну, по сравнению со мной изумительно. Я Джин Воронов», — продолжал несуразный разговор парень. «Да ладно», — улыбнулась женщина. «А то я не знаю, кого я лечила». «Спасибо», — тоже улыбнулся Джин. «Вижу, работка была не из легких. Ты на что намекаешь?» Чуть не задохнулась от возмущения женщина-кошка. «Ни на что. Где я, что с девушкой, которая была со мной?» Резко поменял тему Воронов и стал серьезным. От внезапной смены темы разговора и поведения парня, Карина Бьянки опять слегка подзавила. Все-таки бессонная ночь и постоянное лечение парня полностью измотали ее. Но что греха таить, молодая женщина-врач хорошо заработала на этом. «Ты в госпитале Чин Майлз, твоя подружка не пострадала, как мне известно. Пара синяков и ссадин. Как ты себя чувствуешь?» Приблизилась к кровати Карина, доставая из кармана медицинского халатика фонарик. «Как после игры в футбол со слонами», — ответил Воронов. И вновь перемена в поведении на глазах Карины. Только секунду назад парень был серьезным и даже слегка пугающим, а теперь опять расслабленный шутит. «Все шутишь?» — нависла над парнем Карина Бьянки, поднося фонарик к его глазу. «А что, плакать что ли?» — произнес Воронов, и в этот момент ему в глаз ударил свет. Быстрая проверка на свет, и Карина продолжила осмотр. Джин больше ничего не говорил, не отвлекая врача от ее работы. Минут через пять Бьянки отошла от кровати. Молодая женщина не показывала виду, но скорость регенерации парня поражала. Конечно, Карина всю ночь с перерывами лечила парня. Однако такого эффекта она никак не ожидала. «Завтра выпишу тебя. Сегодня еще побудешь в госпитале», — деловым тоном произнесла женщина-кошка, доставая телефон из кармана синих джинсов, и ответила на звонок. «Да очнулся, да в принципе можно». Карина Бьянки завершила звонок и посмотрела на Воронова, что делал вид, что смотрит в окно. «Сейчас к тебе посетитель придет, твоя подружка». Джин резко повернулся на женщину-врача, а та зашагала к двери. «Спасибо, за мной бутылочка белого полусладкого», — произнес Воронов в спину выходящей из палаты женщины. Карина Бьянки замерла в дверях, стоя к парню спиной. Ее лицо начинало слегка краснеть, а по телу пробежала электрическая волна. Так он все слышал, что она несла в машине скорой помощи, прикусила кончик языка Карина, и быстро вышла из палаты, не оборачиваясь, даже не закрыв за собой дверь. Вскоре в дверях палаты появилась Мира. Блондинка выглядела уставшей и зареванной. Своим видом она чем-то напоминала женщину-врача. Она стояла в дверях, смотря на Воронова, сидящего на больничной койке. Голова перебинтована, ссадины и сходящие синяки. Остальное было не рассмотреть. Нижнюю часть тела закрывало одеяло, а верхнюю — медицинская мешковатая рубаха-сорочка. На глазах Миры появились слезы. «Не реви, все хорошо», — улыбнулся Джин своей девушке. «Иди ко мне». Джин рванула к кровати Мира и через секунду обнял его. «Джин, прости меня». Эльфийка не могла сдерживать слезы, как и свои объятия. Воронову от объятий было больно, но он терпел, обняв рукой девушку. «Это ты прости меня», — прислонился он лбом к голове Миры. «Это я не углядел и чуть не опоздал. Дурак», — уткнулась Мира в шею парня. «Это все моя вина. Мне нельзя было иметь отношения. Ты чуть не умер из-за меня. И что, надо, я сделаю это еще раз», — серьезно произнес Воронов, прижав сильнее к себе Миру, хоть ему это причиняло боль. «Не сделаешь», — шмыгала носом девушка. «Мне надо с тобой поговорить, Джин». Воронова пробила внутренняя дрожь, от которой слегка вспотели кончики пальцев. Сразу же вспомнилось табло, где не было больше Миры Халмс. «Я виновата перед тобой», — Мира отстранилась от парня, не поднимая головы, смотря то ли в край кровати, то ли в пол. «Это было эгоистично с моей стороны, и мой эгоизм чуть не убил тебя. Я уезжаю из Кореи. Так будет лучше для нас обоих. Ты найдешь себе другую девушку или несколько, и быстро забудешь обо мне». Тихо, будто читая заученный текст, говорила Мира. Джина еще раз внутренне тряхнула. По груди стал расползаться липкий холод, что словно тисками стал сжимать сердце, а к горлу стал подкатывать ком. «Не беспокойся. Как только я уеду, у тебя не будет проблем из-за случившегося. Это я во всем виновата, а не ты. Моя семья уже все решила. Вдали от меня ты будешь в полной безопасности, а я буду иногда о тебе вспоминать. Можно?» Голос Миры предательски дрогнул и сорвался. Джин сжал до скрипа зубы, отчего по всему его лицу прокатилась волна дикой боли. «Не надо меня вспоминать». Джин рывком прижал к своей груди бесшумно плачущую девушку. «Я тебя никуда не отпущу». Блондинка не вырывалась, прижавшись к груди своего любимого человека. Как ей хотелось остаться рядом с ним, но она не могла. Точнее даже, Мира не имела возможности это сделать. Ее отец не позволит. Глава семьи Халм вчера был вне себя от гнева и четко дал понять дочери, что ее ждет дальше. «Джин», — залилась слезами девушка в голос, — «не надо. Просто живи спокойно без меня. Найди себе девушек и забудь меня, как страшный сон». Воронов слегка отстранился, и его пальца бережно и аккуратно взялись за подбородок Миры, приподнимая голову вверх, чтобы их взгляды наконец-то встретились. «Не хочу забывать. Я же сказал тебе, что я тоже эгоист. Может, я и найду еще кого-то, но тебя не отпущу». С трудом давались Воронову слова. «А теперь скажи честно, это твое решение или твоей семьи?» Глаза девушки дрогнули, и она попыталась отвести взгляд, но Джин не дал ей этого сделать. «Понятно». Грустно улыбнулся парень и поцеловал в губы эльфийку. Мира ответила на поцелуй, словно это был предсмертный вздох, самый сладкий и прощальный. Поцелуй прекратился, а Воронов, не выпуская из объятий девушку, произнес: «Ты же не хочешь расставаться, так зачем врешь и хочешь меня бросить?» «Не хочу», — навзрыд заплакала Мира. «Но я не могу остаться. Мне не дадут остаться. Джин, я ничего не могу с этим сделать». Воронов только сильнее обнял девушку, поглаживая по волосам. «Рассказывай», — положил парень подбородок на голову своей девушки. Руки Миры обхватили Воронова, и она начала рассказывать все как есть. Про то, что отец был в ярости и обвинил ее в этой ситуации, что ее ослушание привело к таким последствиям, а он ее предупреждал, что случившееся признали конфликтом между семьями Халм и Капенди. Ситуацию о случившемся не будут разглашать общественности. Джин, как случайный участник события и не относящийся к семьям корпорантов, выставлен случайным потерпевшим, что отец опасается за Миру и хочет отослать ее во Францию на неопределенный срок, что он против их отношений, хоть и благодарен Джину. Рассказала Мира про того голубоглазого мулата. Он выжил, но теперь парализован и не способен даже говорить. Воронов слушал сбивчивый и местами переходящий в плач рассказ девушки и только беззвучно стискивал зубы. Ему хотелось забрать к себе Миру и защитить от всех, от семьи и возможной мести клана Капенди, что со слов Миры заявил. Все это самодеятельность Тарса, и семья Капенди об этом не знала. Не знали они и о том, что Джин являлся парнем Миры. Однако, слушая Миру, Воронов внутри себя понимал, он не может ничего сделать. Кто он в этом мире? Школьник, живущий в съемной квартире, по социальной программе. Понятно, почему отец Миры был против их отношений. Что он мог дать его дочери? Ничего. Джин внутри себя рвал и метал, понимая безысходность ситуации. Неужели таково дальнейшее развитие с Мирой после ее спасения? Она исчезла из списка, а теперь исчезает из его жизни. Воронов прикусил нижнюю губу, внутренне подавляя гнев, в том числе и на себя из-за своей никчемности. В этот момент он вдруг вспомнил, что его жизнь, как нить над пламенем свечи. «Твой отец прав», — сдавленно протянул Джин, когда девушка выговорилась и замолчала. «Но я не собираюсь так просто сдаваться». Мира подняла на парня глаза и увидела в них грустную, уверенную задумчивость. «Я не могу защитить тебя или дать тебе то, что у тебя сейчас есть. Я могу лишь попросить у тебя немного времени и постараюсь это исправить. Если там во Франции, вдали от меня, ты поймешь, или реши, а может, встретишь кок, я буду тебя ждать, сколько потребуется». Мира вжалась в парня, доставляя ему жуткую боль в ребрах, но Воронова не проронил ни одного стона. «Я тебя люблю, Джин». «Я тоже», — тихо прошептал Воронов, чувствуя металлический вкус крови во рту. Через минут 10 в дверях палаты появился полноватый мужчина среднего роста. Уложенные волосы, идеально подстриженные усы и борода, строгий костюм темно-синего цвета. За плечом невысокого эльфа возвышался мужчина с кошачьими ушами в черном костюме. Мира рассказала Джину, что приехала сюда с отцом, так что Воронову не нужно было думать, кто это было. Видно, Рой Халмс устал ждать где-то поблизости свою дочь и решил явиться за ней и поторопить. Джин и Мира уже отлипли друг от друга, и теперь эльфийка стояла в метре от кровати, на которой сидел парень. «Я Рой Халмс», — произнес эльф, после секундной тишины, в которой он накинул взглядом палату, явно пытаясь оценить обстановку. «От лица семьи Халмс, я благодарю тебя, Воронов». Сухая благодарность чуть резанула по ушам Джину, но вида он не подал. Воронов после рассказа Миры понимал, что в случившемся Он хоть и винил свою ослушавшуюся дочь, но часть вины перекладывал и на парня. Джин скупо кивнул. «Все больничные счета моя семья возьмет на себя. Если понадобится еще какая-то материальная помощь, то позвони моему секретарю». Халмс прошел до кровати и протянул визитку. «Спасибо», принял карточку Джин и сразу же положил ее на край прикроватной тумбочки. «Но думаю, до этого не дойдет». «Так же сухо и нейтрально», ответил Джин. Рой посмотрел на парня, чуть сжав губы. Почему-то ответ этого пацана звучали будто вызов. Халмс внутренне скривился. Он и так был против связи с его дочерью с каким-то пацаном с улицы. Ни семьи, ни перспектив, и чего она только в нем нашла, что пошла против отцовского слова. Теперь же, видя своими глазами этого Воронова, он еще больше утвердился в своем мнении. «Простите, пациенту нужно на процедуры», — прозвучал женский слегка недовольный голос, который не дал продолжить разговор Рою Холмсу. Все посмотрели в сторону двери, где стояла женщина-врач с уставшим лицом. Кошачьи уши у Карины слегка подрагивали, как и хвост. «Мира», — обратился Рой к дочери, — «ты закончила здесь?» «Да», — грустно ответила молодая блондинка. «Тогда пойдем, у нас еще много дел». «До твоего отъезда», — Рой выделил легкой паузой последние слова, — «а вы, молодой человек, не принимайте поспешных решений, выздоравливайте». Рой с дочерью покинули палату. Мира не прощалась с Джином. Они это сделали заранее. «Какие процедуры?» — безразличным взглядом посмотрел Джин на врача, когда они остались наедине. «Какие, какие?» — словно растерялась Карина, хлопая себя по карманам халата. «Температуру померить», — вытащила она градусник. Женщина-врач быстро подошла к Воронову и вложила в его руку электронный градусник. «Мерь», — сказала Карина и быстро ушла из палаты, закрыв за собой дверь. Джин засунул градусник под мышку, смотря, не мигая, в стену. По палате поползли темные тени, свет стал тускнеть, а через секунду стало темно, как ночью. Воронов бегло кинул взгляды по сторонам на творящуюся чертовщину. Из темного угла под взглядом парня вышла безликая фигура, принимающая вид пожилого мужчины в клетчатом костюме «тройка». Оказавшись в полутора метрах от кровати, незваный гость остановился, а рядом с ним появился стул с высокой спинкой. «Я пришел тебя поздравить, Джин», — улыбаясь, сел на стул, поддергивая кверху штанины брюк тот, кого парень решил звать Богом. «С чем?» — Джин уставился на старика холодным колючим взглядом. «С первой победой», — саркастично улыбнулось божество. «Но вижу, ты не очень этому рад. Неужели победа горька на вкус?» Воронов сжал зубы, смотря на ухмыляющегося мужчину. «Победа, говоришь?» — резко откинул одеяло в сторону Воронов, оголяя перебинтованные ноги. «Как можно победить там, где правила постоянно меняются? Можно только не проиграть, но даже ничья равняется проигрышу. Как только я добиваюсь успеха по тобой же установленным правилам, ты меняешь условия. Ты просто ханжа и трус. Пришел посмеяться надо мной, показать, что победу можно обернуть в поражение или позорную ничью». Божество демонстративно закинуло ногу на ногу и откинулось на спинке стула. «О-о, ты злишься. Но почему? Неужели из-за Миры? Она же жива и здорова. Я просто облегчил тебе жизнь, убрал из системы. Не нужно теперь переживать, что она может тебя бросить, и ты умрешь. Ты выбрал ее жизнь взамен свой. Там, в подворотне, я не влиял на тебя или на кого-либо другого, Джин. Ты сам хотел сложностей. А что может быть сложнее жизни?» Встал с то стула белокурый мальчик, одетый в школьный костюм, разводя руки в стороны. «Я не вершу здесь земные судьбы, Джин. Люди, эльфы, феи, ифриты, да кто угодно. Это они вершат свою судьбу и трактуют условия событий, как и ты. Да и не менял я условия нашего спора. Просто все протекало, как и должно было течь. Единственное, что я изменил, это убрал Миру из списка. Но я не разлучал вас. Эта жизнь, и она такая, какая есть». Воронов встал с кровати, ощущая босыми ногами холодный пол. «Жизнь, значит. Я уже понял, что не игра. Получается, это был билет в один конец? Ведь ты не говорил, что точно вернешь меня домой. А ты бы взял билет обратно?» — произнес средних лет мужчина с черной взъерошенной шевелюрой. «Нет», — Джин ответил без малейшего колебания. «Зачем ты пришел? Попрощаться. Ты победил меня, когда сделал свой выбор в той подворотне. Жаль, но я не могу отменить первичные условия. Это уже не мне решать. Однако я могу облегчить их. Прощальный подарок, так сказать. Осталось 5 героинь. Условия больше меняться не будут, Джин. Теперь ты можешь сам решать, что делать. Это же жизнь. Сам выбирай одно из двух. покорить и спасти или просто спасти жизнь героини. Спас и героиня исчезнет из списка, как мира, и тебе решать бороться и удержать или отпустить и забыть. Теперь у тебя не будет срока, за который ты должен успеть выполнить задание. Но ничто не проходит в мире без последствий. Из-за этого часть героинь поменяется. Это не коснется Юки Таханы. Хотя и ее судьба, ведущая к смерти, может измениться. Когда придет время, ты встретишь их всех, если доживешь до этого. Бог улыбнулся, окидывая взглядом забинтованное тело Воронова. Про развитие силы говорить не буду. Думаю, ты и так уже понял, что без этого никуда. Если ты, конечно, все еще хочешь выиграть и защитить, кого любишь. Да и мир не всегда любит недосказанности. Извиняться не буду. Прощай. В палате снова стало светло. Джин стоял у кровати и смотрел туда, где секунду назад было божество. Тяжело вздохнув, Воронов медленно прошел до окна и посмотрел на улицу. Последние слова Бога явно были о возможной мести, если не Капенди, то его сына, что если вылечится, будет мстить. Глава 13. Сколько Джин простоял у окна, он не знал. Тело уже просилось в кровать, а он все стоял и смотрел в окно. Когда за спиной послышался цокот каблуков, Воронов не обернулся, продолжая смотреть на внутренний двор больницы. КХММ кашлянули, привлекая к себе внимание. Джин медленно развернулся и посмотрел, кто пришел в палату. Женщина с зелеными волосами, в классическом черном платье до колен и черные нейлоновых колготках. На плече у нее висела небольшая сумочка. Воронов секунду смотрел на незнакомку и узнал в ней женщину из магазина женского белья, с которой он чуть не столкнулся. Состояние парня не располагало удивляться, поэтому он просто молча смотрел на незнакомку. «Джин», слегка улыбнулась женщина, стоя перед закрытой дверью в палату. «Я Катрина Уилсон, и я хочу сделать тебе деловое предложение». Воронов даже не повел бровью. Слишком много сегодня уже случилось, что выметало его эмоционально. «А какое деловое предложение вы можете сделать школьнику?» — устало произнес парень, идя к кровати. «Я хочу, чтобы ты работал на меня. Ты же боец, практикующий боевое искусство скорости». «Я права», — шагнула к центру палаты третья дочь главы семьи Уилсон. Сказав это, Катрина хотела увидеть хоть малейшие изменения эмоций парня, но он даже бровью не повел. По размышлениям Уилсон, после сказанного, тот должен удивиться или растеряться. Однако этого не произошло. Парень также с отстраненным лицом сел на край кровати. «Откуда такая уверенность?» — спокойно произнес Воронов. «Вы это рассмотрели в магазине нижнего белья, когда мы с вами чуть не столкнулись. Так ты меня запомнил», — расплылась в лестной улыбке женщина, посчитав слова парня за некий комплимент. «Это я вызвала скорую и полицию. Карина, твой лечащий врач, что подняла тебя на ноги за одну ночь, моя негласная сотрудница. Я все видела, Джин, что происходило в той подворотне. Мне нужен боец, что не обидится сделать то, что ты сделал с теми отморозками и даже чуть больше. Я видела, Джин. Ты хотел убить Траса Капенди». Джин криво и слегка грустно ухмыльнулся, в первый раз проявив эмоцию. «Катрина, я в деле. Не будем ходить вокруг да около. Давай на чистоту. Что ты от меня хочешь, я уже понял. Теперь я хочу услышать подробности и, что ты можешь мне дать взамен. А что ты хочешь?» — старалась не показывать своего удивления Катрина Уилсон, подходя ближе к парню. «А если тебя?» — менялся на глазах Воронов. Женщина, делая шаг, словила ступор от такого заявления. Мало того, что парень перешло с ней на «ты», так теперь и вовсе заявил, что хочет ее затащить в кровать. «А если я откажу?» — после пары секунд произнесла Уилсон. «То я скажу, что ты многое потеряла», — ухмыльнулся Воронов, забираясь с ногами на кровать. «Но сделка из-за такой мелочи не сорвется, нахал», — улыбнулась Катрина, видя в глазах парня не грамма похоти, только озорство. «Какой есть, привыкай, нам вместе еще работать», — устраивался Джин спиной на подушке. В палате сразу же стало как-то комфортно и непринужденно, и это нравилось Катрине. Парень своим нелепым заявлением разрядил обстановку и свел ее в подобие дружеского разговора. «А если бы я согласилась?» — встала рядом с кроватью Уилсон, выпирая сочную грудь. «То я бы сказал, что не сплю с руководством», — хохотнул Воронов. «Вдвойне нахал». Сначала фыркнула, а потом тоже слегка засмеялась Катрина. Утро пятницы встретило Воронова пасмурной погодой. Небо заволокли серые облака, моросил чуть заметный дождик. Выйдя на крыльцо своего дома, Джин натянул сильнее бейсболку, накинув поверх капюшон и, поморщившись от глухой боли в ребрах, шагнул на мокрый асфальт. В 6 утра парень покинул больницу. Он мог оставаться там под присмотром Карины еще хоть целый день или два. Однако Воронову было тошно в четырех стенах. Хотелось отвлечься или просто сменить обстановку. Вот по этой причине он также не остался дома, а пошел в академию. На дальней стороне дороги моргнули фары дорога иномарки немецкого происхождения, привлекая внимание парня. Стекла авто были затонированы, а сама машина была, как белая ворона среди обычных припаркованных автомобилей. Джин перешел дорогу и подошел к шедевру немецкого автопарома. Водительское стекло чуть отъехало вниз. «Запрыгивай», — донесся голос Катрины. Воронов закатил глаза и, обогнув машину, открыл дверь и залез на переднее сиденье, захлопывая за собой дверцу. А на менее заметном драндулете можно было приехать, если так хотелось увидеться. Сама сказала, что нужна конспирация. Без слов приветствия произнес Воронов, окидывая взглядом женщину. На Уилсон был деловой брючный костюм, что подчеркивал не только статус немецкого спорткара, но и ее сочную фигуру. «И тебе доброе утро», с легким ехидством протянула Катрина. «Не переживай, если что, я скажу, что ты мой мальчик для снятия стресса. Тогда для убедительности и снятия моего стресса нам придется переспать», чуть ехидно улыбнулся Воронов. «Пошляк». Катрина Уилсон закатила глаза, отводя взгляд в сторону. «Какой есть?» Откинулся Джин на суперудобном сидении. Катрина только тяжело выдохнула. С Вороновым ей было легко и комфортно, а их дружественные перепалки на грани фола несли для женщины только азартный позитив. «Да, и угораздило меня с тобой связаться», — хмыкнула Катрина. «Это моя реплика». «Несмотря на женщину за рулем», — произнес Джин. «Так ладно», — потянулась к бардачку Уилсон. «Подвинь ноги». «Разлегся здесь». Воронов поджал ноги, и женщина, открыв бардачок, достала оттуда лист бумаги и маленький наушник. «Вот, держи», — положила на живот парня бумажку и наушник Катрина. «Связь будем держать через наушник. Он может звонить и принимать вызов только по одной защищенной сети. Надевай и привыкай к нему. Он для тебя должен стать вторым ухом, а лучше первым. На бумажке номер ячейки и ее адрес. Зарплату будешь там забирать. Вся связь со мной будет осуществляться через Негу». Джин удивленно поднял брови, смотря на Уилсон. «Это кто?» «Это твоя напарница. Встретиться для дружеских посиделок в коллективе ей можешь не предлагать. Ты будешь общаться с Негой только через наушник. Это еще одна степень защиты тебя, меня и Неги. В случае чего, ты не сможешь ее опознать или сдать. Понял?» «Понял». Покрутил Воронов в пальцах малюсенький наушник. «Я отправила заявку на твоего инструктора. Будем ждать ответа». Джин кивнул, чувствуя под пальцами на наушнике одну единственную кнопочку. «Вроде все», — призадумалась женщина, смотря в пустоту. «До академии подвести с ветерком? Все-таки хочешь затащить меня в кровать?» «Все». Катрина Уилсон с наигранной злостью стала толкать парня из машины. «Вали из машины и наушник одень». Воронов, чуть посмеиваясь, покинул спортивное авто и, захлопнув дверцу, вставил наушник в левое ухо, нажав кнопку включения. «Привет, я Нега, рада знакомству», — сразу услышал он голос. «Привет», — в ответ поздоровался Джин и зашагал по тротуару под моросящим дождиком, поправляя капюшон и бейсболку. Юкатаха нашла по коридору академии. Уже прозвенел звонок на урок, и поэтому коридор был пуст. Выбивая каблуками стук, женщина шла в направлении классов первогодок. Еще вечером в среду Юка решила проверить на следующий день Джина и убедиться, он ли на самом деле был тем парнем, что проскользил по капоту. Да еще машины полиции и скорой не давали покоя Тахане. И вот настал четверг, и Джина в классе не было. Учитель не знал причину отсутствия парня. Писать женщина ему не решилась. Она завучи писать лично ученику, прогуливающему уроки. Это перебор. Вместо этого она появилась с проверкой класса после большой перемены. Но парень так и не появился. Да еще в придачу вчера внезапно пришли забирать документы первогодки Миры Халмс, и это в самом начале учебного года. Все бы нечего, но эта девушка была той самой эльфийкой, что постоянно, словно невзначай, была рядом с Вороновым. И все это в один день. Джин не появляется в академии, а Халмс забирает документы. Юка не хотела притягивать одно к другому, но все это так и норовило налипнуть друг на друга у нее в голове. Джин, что чуть не угодил под колеса машины ее деда. Потом скорая и полиция. Дальше его прогул и уход из Академии Миры Халм. И вот сейчас она опять шла по коридору, заглядывая в классы первогодок, проверяя журналы посещаемости школьников. Дойдя до класса F5, Тахана открыла дверь и вошла внутрь, сразу же кидая взгляд на учеников. За предпоследней партой первого ряда сидел Джин. Вид у парня был бледный и болезненный. На лице чуть виднелись практически сошедшие синяки и залеченные рассечения. Все это Юка могла разглядеть благодаря более острому зрению, чем у простого человека. «Мисс Стахана», — сразу подобрался учитель, зачем-то разглаживая концы своего пиджака. «Мистер Хан Лим, просто проверяю первогодников на посещение. Продолжайте урок». Учитель поправил очки и, хмыкнув, прочищая горло, уже с воодушевлением продолжил урок. Юка же подошла к учительскому столу и, взяв журнал посещаемости, стала просматривать его для вида. Косо кидая взгляды на Джина, что сидел и посматривал в окно, Юка увидела, как его ткнул в спину сидевший за ним конопатый парень. Джин от легкого тычка скривился и подался вперед, тихо что-то шикнув на одноклассника. «Ему больно», — прищурилась женщина-лиса. Тахана закрыла журнал и, шагнув к столу, положила его на край. Выйдя из кабинета, Юка слегка прикусила губу. Вроде на этом ее беспокойство должно было сойти на нет. Воронов же в классе, но ему явно было больно от простого тычка пальцем. «Здесь что-то не так», — Юка нервно махнула хостом, все стоя у двери в класс F5. «Надо проверить». Завуч медленно пошла по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж академии. Осака, Япония. В небольшой комнате за низким столиком пили чай из маленьких чашечек два пожилых человека. По левую сторону от них была открытая наполовину дверь, за которой открывался вид на ухоженный сад. «Как идут дела?» Словно каркая, произнес седоволосый старик в традиционной японской одежде черного цвета. «Не слышен, что твоя школа стала одной из лучших в Японии и пользуется спросом за границей». Старая женщина-волк в бело-черном кимоно улыбнулась, сделав маленький глоток, наслаждаясь чудесным чаем. «Да, за последние 10 лет мы сделали большой шаг вперед. Запросы на тренеров приходят отовсюду. Только за эту неделю пришло более 10, а в школе не хватает места для желающих. Да и запросов на определенные тренировки тоже немало. Я рад за тебя, Хина», — поставил старик на стол чашечку. «Клан под твоим руководством цветет и процветает. Другого и быть не могло. А ты, Дэйчи, не заржавел после того, как отошел от дел? Многие уже успокоились и думают, что ты умер. 10 лет все-таки прошло. Ты думаешь, что если меч не вынимать из ножен, он обязательно должен заржаветь?» — ухмыльнулся тот, кого боялась вся Япония и ненавидели во многих странах. Дуновение ветра пронеслось над столом. Пожилая женщина была неподвижна, а Дэйчи и саму положил на стол перед собой пойманную иглу. «Все тебе, ребячица Хина», — хмыкнул чуть раздраженно дед, и игла, что лежала перед ним на столе, снесла у женщины верхушку шпильки, выступающую из волос. «Меч в ножнах не заржавел, но кому ты все-таки собираешься его передать? Старый ты дьявол, я же вижу, что дела твои не так хороши, как ты хочешь показать. Может, все же посмотришь на моих учеников? Каждый из них достоин стать лидером клана после меня. Что я там не видел, старя ты кошелка?» — отмахнулся дед. «Учи сама своих внуков и детей. Ну, хотя бы взгляни. Может, тебе приглянется кто-то из списка. Там не только мои дети и внуки», — не унималась женщина. «Или давай пойдем ко мне в мастера. Вдруг ты встретишь того, на кого упадет твой взгляд. 30 лет взгляд не падал, а тут упадет», — хмыкнул Дэйчи и взял чашечку в руку. «Давай посмотрю. Все равно чай остыл». Хина Митаки извлекла из-под стола планшет и протянула старику. Дэйчи и саму принял из рук женщины планшет и приступил к просмотру видеофайлов. На видеозаписях парни и девушки, мужчины и женщины демонстрировали чудеса ловкости, силы, скорости, акробатики и многого другого. Они выполняли сложные боевые формы, будто сражаясь с тернью или невидимым противником, а иногда и противниками. Вели поединки с реальными бойцами, швыряя их в разные стороны. На все эти видео дед откровенно зевал. Да все эти люди были бойцами, причем неплохими. Некоторые из них даже были очень хороши. Но сколько же было показухи, гордости за свои умения, да и просто тщеславия. Закончив смотреть видео, подготовленные старой волчьей коргой, Дэйчи буднично закрыл последний ролик. Хина Митаки молча наблюдала за дьяволом Японии, которого прозвали Кариадой Небесы, что сам именовал себя когда-то Гнев. И саму не сам выбрал это имя. Имя ему дал его наставник. И вот сейчас страх всей страны откровенно скучал, уставившись в планшет. Глава клана Митаки внешне была безмятежна, но внутри подкрадывалось разочарование и досада. Старый кобель опять никого не выберет. Вдруг женщина увидела, как брови Дэйчи и саму стали хмуриться. Рот старика, напротив, расплывался гримасой улыбки, а глаза, что уже давно были, как потухающие угли, стали разгораться снова в пожар, когда он был тем самым убийцей по имени Гнев. Он кого-то выбрал, но кого? Сата, или может Кари? Нет, наверное, Хитоши. Он же гений, что рождается раз в 50 лет. Дэйчи его еще не видел, но и Кари он тоже не видел. Она же приемная, метались мысли в голове старой женщины. Старый убийца, не отрываясь, досматривал видео, а потом запустил его заново. На экране планшета снова появилась подворотня, заваленная строительным мусором. Рот Дэйчи и саму расплылся в хищном оскале. Кровь старика снова начинала бежать быстрее, а подушечки пальцев чуть покалывать от адреналина. На видеозаписи появился парень, что на скорости смел с ног врага и, используя боевое искусство скорости, в пару секунд смог оказаться за спинами врагов. А потом началась не драка или спарринг, а просто бойня. Видя, как один человек сражается с толпой не на жизнь, а на смерть, Дэйчи буквально чувствовал щекочущее чувство на зубах с отголосками вкуса крови. Тот парень был слабым и неумелым. Его удары хоть и были сильны, но для старика они были подобны бутонам цветов, что колыхаться на ветру и бьются друг об друга. Он был не то что новичок в боевых искусствах. Парень был полным неумехой. Видео подходило к концу, и дед еще больше оскалился. Вот она, честь убийцы и холодный расчет. Он спасал девушку. Это его миссия, а миссия должна быть выполнена несмотря ни на что, даже на смерть. Парень поймал своего врага в смертельную ловушку ценой своей жизни. Ни страха, ни сожаления или гордости, только некая радость и грусть. Удар ребром ладони, словно росчерк катаны, и враг повержен. Все или ничего, один удар, одна жизнь. Дэйчи и саму отложил планшет на стол. Его глаза светились внутренней силой, что вернулась спустя 10 лет. «Ты выбрал», — нарушила молчание глава клана Мотоки. Дэйчи улыбнулся на правую сторону. «Да, я забираю его, его. Значит, это либо Сата, либо Хитоши. Да, Кари хороша, но еще слишком молода и неопытна», — терялась в догадках Хина. Но при этом женщина внутренне начинала ликовать, ведь остальные бойцы были просто декорациями для ее троицы. «Икова», — старалась скрыть радость в голосе пожилая женщина. Дэйчи и саму развернул планшет и придвинул его Хине Мотоки. «Его». Женщина взяла планшет в руки и уставилась на экран. Пару раз моргнув, она замерла, не отрывая взгляд от экрана. «Это шутка», — оторвала старуха взгляд от планшета, посмотрев на Дэйчи. Внутри женщины начинало бушевать негодование и прорастать злость. «Нет, ты отдашь его мне», — сухо ответил Дэйчи и саму. «Дэйчи», — не выдержала женщина и ударила ладонью по столу, отчего тот чуть не сломался. «Этот парень Гайбзин, он ноль в боевых искусствах. Ты что, со времени стал плох на глаза? Сата уже на уровне старшего ученика. Хатоши и вовсе гений. Ты видел его в деле? Такие же, как Хатоши, рождаются раз в полвека. Он уже в шаге от младшего мастера». Дэйчи и саму выставил вперед указательный палец и стал медленно приближать его к поверхности стола. Чтобы писать сёду, Дэйчи уперся пальцем в стол. «Нужна чистая бумага», — стал водить пальцем старик, оставляя неглубокий след. «Можно писать на специальной бумаге, а можно на простой. От этого значение иероглифа не поменяется. Возможно, придется поменять кисть, но иероглиф не поменяет свою глубинную суть от этого. Гайбзин, да он Гайбзин, но он станет частью восходящего солнца, а моя душа от этого хоть чуть-чуть очистится. И ты мне в этом поможешь». «Я?» — чуть не задохнулась Хина от возмущения. «Это, с какого, я должна тебе помогать? А что ты мне не помашешь?» — мило улыбнулся дед, закончив выводить иероглиф прямо на столе. «Хина-сан». Уши волчицы дрогнули, а губы поджались. «У-у-у-у», — сокращенно качнула женщина головой вниз. «Я надеюсь, я не пожалею об этом». Глава 14. Прозвенел звонок с урока. Настало время большой перемены. Воронов поднялся из-за парты и, подхватив рюкзак, шагнул к двери из кабинета. «Джин, ты в столовку? Пошли вместе. Только давай парней подождем». Сэм схватил за плечо Воронова. Джин скривился от боли, чуть не охнув при этом. «Не, я воздухом хочу подышать. Мне что-то нехорошо», — повернувшись в полоборота, произнес Воронов. «Идите без меня, я чуть позже подтянусь». «Лады», — хмыкнул Сэм. «Тебе купить что-нибудь?» «Сам куплю», — отмахнулся Джин и пошел на выход из класса. Очутившись в коридоре, что быстро заполнялся учениками, Воронов пошел к лестнице, ведущей на первый этаж. Но, не пройдя и пары метров, в него врезались. От столкновения Джин отшатнулся на пару шагов назад и чуть согнулся, схватившись за ребра. «Куда так несешься?» — возмущенно раздался женский голос. «Смотреть надо по сторонам, а не бегом бежать. Простите», — с хрипотцой в голосе протянул Джин, видя перед глазами искры от боли в ребрах. «Воронов, что с тобой?» Джин увидел перед собой ноги в колготках и черных туфлях на среднем каблуке. Подняв голову, все еще не способный нормально разогнуться, парень увидел завуча. «Все в порядке, извините, я пойду», — шагнул в сторону Воронов в полусогнутом состоянии, все еще не отпустив руками свой торс.